Глава шестая. В берлоге Мердока. Мы ехали верхом в Вудвиль, речной порт в центре рыбных промыслов, Верье и сыновья. Нам предлагали сенаторскую карету, но мы отказались. Верхом удобнее и легче. Не нужно трястись по ухабам на лесной дороге. Из Вудвиля в город мы уже поедем по железной дороге. Сенатор выехал на несколько дней раньше. Документы он нам выдал, скрепив их своей подписью и личной сенаторской печатью. Я именовался советником канцелярии Стила, а Мартин — прикомандированным ко мне сотрудником для поручений. Перебросить Мартина в газету Мердока я еще сумею. Пока же полученные документы дают нам право на существование в городе. Днем мы ехали без приключений, никого не встретив, ни пешего, ни конного, ни кареты. А к вечеру, когда стемнело, темнеет здесь после шести, даже летом, развели костер на придорожной полянке. Сухие сучья трещат, разгораясь, головешки олеют, как раскаленное железо в кузнице, дым столбом подымается за кроны деревьев к черному небу, ветра нет, и сквозь тучи не видно звезд. «Ни на Стила, ни на Мердока я работать не буду», — говорю я. «Один либерал, другой авантюрист. Мне нужны настоящие люди». Вроде Стила отца или Фляша. А они есть? Наверняка. Я не коммунист, Юрий, и помогать им не собираюсь. Мы призваны сюда не помогать. Так я, по крайней мере, думаю. А посмотреть, как развивается здешнее общество. А что думает об этом народ, лучше узнать у Донована. Полагаю, он судит вернее других. «Кто этот Донован?» спрашивает Мартин, как я недавно спросил у Стила. Я объясняю. «Надеюсь, мы не будем здесь устраивать вторую революцию?» усмехается Мартин. «Не будем. Но мы будем работать на тех и для тех, кто нам ближе по духу. А Стил тебя не устраивает?» «Стил — крупный землевладелец, помещик по-русски. Он так же далек от бедняка, как твои Рокфеллеры или Морганы». «Допустим». «Так подбрось сучья в костер, а то он уже гаснет». Из темноты леса совсем близко доносится насмешливый голос. «Как неприятно погреться у костра, джентльмены! Вам все же придется его погасить!» К костру из-за деревьев выходят пятеро или шестеро мужчин. От неожиданности я не сосчитал, сколько. В широкополых соломенных фетровых шляпах, с черными платками на лицах до глаз и с автоматами, нацеленными прямо в нас. Один из них, длиннорукий верзила, приблизившись, командует: «Руки!» «Мы без оружия, мистер. Можете обыскать», — говорит Мартин. Верзила оглядывается на стоящего чуть позади коренастого крепыша-коротышку. «Обыщи!» Мы встаем, и крепыш профессионально ощупывает наши карманы. «Ничего у них нет, чек!» «Месье Ано и мистер Мартин, не так ли?» спрашивает верзила по-прежнему, держа палец на спусковом крючке. «Я успеваю разглядеть только высокие фермерские штиблеты, голубую застиранную рубаху и широкую, расшитую золотыми блестками, повязку на рукаве. Галлун, поедете с нами? Куда? Рискует спросить Мартин. Куда надо? Мы едем по тому же проселку, теперь уже в сопровождении вооруженных всадников. По бокам у меня верзилов сомбреро и обыскивавший нас крепыш-коротышка. Мартин едет сзади с таким же эскортом. Верзилов вдруг останавливается, снимает платок с лица и закуривает. Узнал меня, стрелок? По голосу. Метко стреляешь. Если бы не хозяин, мы бы еще пощелкали. А то мне даже пришлось за разбитую бутылку платить. Могу отдать, друг Пасква. Запомнил, значит. И я запомнил. Тем лучше, говорю я. Пригодится на будущее. Куда и зачем нас везут? Ограбить? У нас ничего ценного с собой нет, кроме нескольких сот франков наличными. Отнять их они могли бы и на полянке, у костра. Убить? Но и убить можно было там же, ведь лесная дорога темна и пустынна. После того, как я узнал Верзилу из веселого петуха в Сильвервилле, все больше убеждаясь, что мы нужны не ему. Похоже, его хозяин Тур Мердок где-то поблизости. На развилке поворачиваем влево. Еще полчаса, и мы останавливаемся у ворот забора, уходящего в глубину леса. В сутках здесь 18 часов, и ночь, недавно начавшаяся, уже тает в предрассветном тумане. Забор отлично виден. Высокий, из толстых, почти 4-метровых бревен, совсем как у стила 50 лет назад. Тяжелые ворота нудно скрипят. По мощенной камнем дороге мы подъезжаем к небольшой бревенчатой даче, покрытой толстым слоем спрессованного и высушенного тростника. Нас никто не встречает. Пасква, толкнув незапертую дверь, пропускает меня и Мартина вперед в сени, а затем в комнату с огромным камином, в котором горят целые бревна. Этот огонь и является единственным освещением комнаты, где несколько человек за непокрытым деревянным столом играют в карты. Пасква проходит в дверь, едва заметную в глубине комнаты, и тотчас же возвращается. Ану может войти, а Мартин пока останется здесь. «Месье Ану», — говорю я ему, — и твердо запомните это на будущее. Пасква не отвечает, а Мартин садится на скамью подальше от камина. Ему и так жарко от верховой езды. И я вхожу в другую комнату, бревенчатую, без обоев, но хорошо меблированную, с большим мягким ковром на полу.